Глава 27. Пока мы с Сайлой бежали по заброшенному городу к указанной точке, Вакацу вводил меня в курс дела. Прибыл в Ридон самурай 3 дня назад, и не меньше меня удивился, что вместо НПС он заселен мобами. Не придавая этому особого значения, парнишка отыскал здание, в котором нужно по квесту пробить проход в дайвер. Но появилась другая проблема. Для выполнения задачи необходимо сначала выселить оттуда нынешних жильцов – 100 рогатых кабанов 40 уровня. «Приватный чат. Вакацу. Такие дела. Ян. Помощь в пути, ожидайте. Сколько их за 3 дня уже успел убить? Вакацу. Давай лучше скажу, сколько врагов осталось. 114. Ян. Ты же сказал их 100. Вакацу. Кабанов в здании, да, 100. Моя вина, сорян. Я паровозом затащил внутрь еще 10 псин, когда впервые нашел нужное по квесту здание. От их лапы подох на 1-м этаже. Теперь они с кабанами живут тут большой дружной семьей. Ян. Подыхать в ковчеге такой себе вариант. И где реснулся? Вакацу. Тебе ответ не понравится. Ян. А ты попробуй. Вакацу. Понимаешь, без НПС в Ридоне нет действующих больниц, и система при смерти возрождает там, где и помер. Ян. То есть ты не просто просишь меня вытащить твою жопу из-под носа 114 тварей, а намекаешь, что при этом нельзя умирать? Вакацу. Да ладно, не усугубляй. Поросята разбрелись обратно по зданию. Меня охраняют только твари, которых я притащил с улицы. Я закрылся в столовой на 1-м этаже. Увидишь 14 голодных псин, значит, на месте. Ян, пива там точно нет? Вакацу. Неа. Сайла довольно быстро и без приключений довела меня к нужному зданию. 20 этажей из стекла и бетона, 1 вход и 1 выход. Самурай переслал выжимки из логов боя с псинами, благодаря которым я смог понять, кто нас ждет. Лавовая гиена, 44 уровень. Средняя мобильность, полный иммунитет к огнестрелу и взрывчаткам, высокая уязвимость от энергетического урона, минимальная защита от физических атак. На всякий случай я проговорил это вслух, чтобы иная услышала. Хотя ей обычно пофигу от такого типа атак меня защищать. Главное, чтобы в них не было энергии первого алтаря. Да и мне самому можно подготовиться только морально. Инвентарь давно пуст, патроны я растратил еще по дороге, со мной моя верная персоналка, стреломет и обилки. Ну и Сайла, конечно же. Но в каждом бою я все равно старался делать вид, что ее нет, и бился изо всех сил. Хотя я вот сейчас задумался. Не такие уж и напряженные были сражения, а по сравнению с зарубами во 2-м секторе, вовсе курорт. К тому же над головой чистое небо и алое солнце, а не полумрак и бетонное перекрытие. Нет, отказываться от защиты иной я не собирался. Не самоубийца же совсем. Умру сейчас и реснусь тут же, пустой и под дебафами. Залезу в столовую к Вакацу и будем вместе куковать без единого шанса выйти. Если бы имелся другой выход или способ уйти, самурай бы не сидел тут целых 3 дня. Так, а будь я реально один, как бы я сражался? В голове всплыл лишь один ответ. Никак. Хотя, выманил бы псин, гиен, то есть, на улицу, где у нас больше шансов и места для маневра. А дальше что? Их же надо еще и убить. Я бегло осмотрел инвентарь еще раз, будто там могло волшебным образом что-то появиться. Ага, хрен. Но мой взгляд зацепился за стреломет. Теперь мой модуль был заряжен всеми 4 базовыми спицами. Также у него в характеристиках есть повышенный на 50% шанс крита. А что кританет лавовую псину? Энергетический урон. С этой мыслью я выстрелил в пустоту 2 зарядами, освободил место под эксперименты. После этого закрыл глаза и сконцентрировался на создании, стараясь вообразить, как вкладываю силу грома в металлический стержень. Я даже название успел придумать – «Спица Тора». Осознав, что получилось, во 2-й пустой слот я постарался вставить стержень, пропитанный энергетическим зарядом. Ноги немного подкосились. Я заметил, как моргнул показатель силы духа. Зашибись. На создание персонала кон тоже влияет. Плевать. Главное, у меня вышло. Стреломет получил два уникальных заряда. Ну, я так подумал. Полез проверять описание и обломался. Назывались они, конечно, прекрасно. Спица Тора и Энергоубивака 3000. Из каких недр подсознания вылезло название второго стержня, я не имел ни малейшего понятия. Но суровая реальность была в том, что только названия и изменились. По факту создались обычные пробивающие броню одноразовые иглы с уроном в единицу. Просто пафосно названные. Я выругался и уже было хотел рвануть внутрь здания, но заметил неподалеку красный полуметровый столб. Лицо само растянулось в улыбке, когда я понял, что он мне напоминает. Подготовив тактику боя, я дал инструкции Сайле и Вакацу, после чего смело шагнул в полуразрушенную стеклянную дверь здания. Одна из псин вольготно лежала на стойке ресепшена, и едва я сделал пару шагов, монстр встал в полный рост и встретил меня утробным рычанием. Этих гиен неспроста назвали лавовыми. Худую пятнистую тушу удерживали четыре лапы цвета раскаленного металла. Конечности твари в прямом смысле полыхали и переливались пламенными оттенками. Из оскалившейся черной пасти с шипением на пол падала раскаленная магма. Пятна гиены были покрыты твердыми наростами, отчего шкура напоминала шахматную доску. Долго размышлять псина не стала, а стремительно рванула в атаку. Рывок я прожал до фактического состояния боя и без труда увернулся от выпада. Огненные лапы твари полоснули воздух, а меня задела лишь пара лавовых капель, что мгновенно прожгли броню и кожу до кости. «С такой дистанции точно не промахнусь», — подумал я и выпустил в ответ спицу, аккурат в незащищенную твердыми наростами голову. С секундной задержкой гиена завопила от боли, цвет лап потускнел, а животное начало дымить, как затухающий пожар, и хаотично носиться вокруг, врезаясь в стены и мебель. Я же внутренне ликовал. Сработало. А стоило просто добавить в спицу пустую полость и заполнить водой. Но радость оказалась недолгой. 13 взбешенных друзей, страдающие гиены, быстро вынырнули из соседней комнаты. Поминая данные вакацию отборными матами, я едва успел целым выбежать обратно на улицу. И это под действующим рывком. В каком месте у них средняя мобильность? Я переживал, что Сайла не поняла инструкции, или она просто слишком крута, чтобы делать, что попросили. Поэтому рванул поближе к ней. Зря переживал. Стоило одной гиене выскочить из проема следом за мной, как иная дернула вентиль заранее настроенного в нужном направлении пожарного гидранта. Мощный напор воды перекрыл проход, и псины выпадали оттуда одна за одной. С полупотухшими лапами, столбом пара над головой и выплевывая магму вместо крови, дезориентированные гиены стали для нас легкой добычей. Мы контратаковали и добили их одну за одной. Пара критов от персоналки и ослабленная тварь отправлялась на тот свет. Когда самурай в сером облачении выскочил нам на помощь с катаной наперевес, бой уже был закончен. «Я все пропустил, да?» — с досадой спросил он и опустил оружие. «Это от них ты прятался 3 дня?» — уточнил я, кивнув на трупы гиен. «Вообще-то изначально их было 25, а потом еще свиньи подтянулись». Начал оправдываться парнишка и с любопытством уставился на Сайлу. «Как ты вообще умудрился столько сагрить разом?» – не понимал я. «Пассивка у них такая. Месть стаи называется. Атакуешь одного и разом агришь всю пачку. И смерть не помогла. Нужно было найти их стаи нового врага. Но с кабанами они скорешились», – обиженно сетовал на судьбу самурай. «Либо убить всю пачку», — добавил я. «Либо убить всю пачку», — согласился Вакацу и расслабленно сел на ступеньку. Узнал о пассивке только в процессе боя, а потом носился от псин по всему городу, пока чутье не привело к этому треклятому зданию. Кто ж знал, что тут внутри сотня кабанов живет? И в этот момент Сайла рванула в нашу сторону, мигом разрушив спокойную атмосферу. Без лишних слов, хотя для нее любые слова лишние, пепельно-алая схватила меня за плечо и волоком потащила внутрь. Самурая хватать не пришлось, он успел сообразить и побежал сам. Потратив долю секунды на оценку местности, девчонка толкнула за подплавленную стойку ресепшена сначала меня, а потом и замешкавшегося Вакацу. Только после этого грациозно нырнула сама и своими маленькими ладошками закрыла нам рты. В полной тишине мы просидели минут 10. За все это время пепельно-алая даже не шелохнулась. И если я знал о способности девчонки чувствовать присутствие мобов на расстоянии, то самурай мог лишь догадываться о том, что происходит. Благо, делал он это молча. По крайней мере, молчал до тех пор, пока Сайла не убрала ладошки. «Чё это было?» — шепотом спросил самурай. «Опасность была. Пронесло, видимо», — пояснил я и поднялся на ноги. «Да, городок тут не из гостеприимных», — вздохнул Вакацу и поднялся следом. За спиной раздалось устрашающее сопение. Обернулись мы одновременно и увидели прямо по центру прохода быка, точнее, однорогого полосатого кабана размером с мини-быка. Внимание! Квест «Проводник таверны 1» обновлен. Открыть проход в регионе Ридон. Вы успешно нашли точку сопряжения. Освободите помещение от посторонних для открытия прохода. Осталось посторонних 100 из 100. Осталось 3 дня. Награда вариативна. Штраф – потеря должности проводник таверны. «Пронесло, как же!» – выругался я и достал меч. Как и предупреждал Вакацу, у свиньи 40-й уровень. Правда, размером она чуть больше моих ожиданий. Но с Сайлой мне ничего не страшно. «Дерьмо!» – в сердцах бросил Вакацу. «Бежим нахер отсюда!» И тут, вдобавок к одному кабану-переростку, в холл медленно зашли еще 5, намертво перекрыв нам проход на улицу. На этаже резко стало тесно. Потолок угрожающе задрожал, оповещая о том, что гостей тут скоро будет еще больше. Не мог раньше предупредить, что у них тоже мстительная стая. Озираясь по сторонам, проговорил я. «Какой дебил спроектировал лестницу у центрального входа?» – посетовал Вакацу на бесконечно увеличивающееся число врагов. «Туда!» И самурай дернулся вправо. Я последовал за ним. Сайла ловко раскрыла посох и приняла на себя первые удары разъяренных хрюкающих хозяев здания. Пара метров по коридору, и мы оказались в тупике. Дрожал уже не только потолок, ходуном ходило все здание целиком. Как бы эти кабаны-переростки не обрушили тут все к чертям своими перемещениями. Без лишних слов Вакацу метнул мяч-гранату в закрытые створки лифта и сиганул в образовавшийся проход в шахту. Я ухватил руку напарника и подтянулся до лестницы. Пепельно-алая запрыгнула следом и сразу перекрыла дыру барьером. От резкого удара здание опять тряхнуло. «Она сильная», — с уважением проговорил Вакацу, оценив мощь барьера. Пепельно-алая даже не вспотела и придерживала раскрытый в прямоугольную форму посох одним пальцем. «Давай, двигай наверх, пока они стены не начали пробивать», — пихнул я самурая. Применять скорость в подъеме по вертикальной лестнице оказалось почти нереально, поэтому мы взбирались весьма медленно. Отпустив нас на безопасное расстояние, пепельно-алая убрала барьер и начала пробираться следом. Пара кабанов с радостным воплем выбили двери лифта и успешно провалились на дно шахты. Благо, они не умели летать и лазать по лестницам. Поэтому продвигались мы в относительной безопасности. Здание все так же основательно потряхивало. «И давно ты проводник?» – нарушил я тишину. От внезапного вопроса самурай даже с ритма сбился. «С первого дня в ковчеге», – ответил он. «А ты?» «Через 2 дня после тебя». «Значит, тебя тоже сюда Гектор послал», – резюмировал самурай. «А этот придурок тут при чем? Квест мне бармен выдал», – искренне удивился я. «Как причем? Тебя проводником не он сделал?» «Нет». «А кто тогда?» Опешил Вакацу и развернулся, ожидая ответа. Сайла тоже послушно остановилась. «Да никто меня не делал, я сам», — гордо заявил я и отвлекся посмотреть, как очередной кабан с визгами летит вниз. Твари чуяли, где мы находимся, и хаотично бились о стены. Иногда у них получалось пробить брешь, и нас находили. Того и глядишь, живую горку сделают со дна шахты. «Херня, это был Гектор. Странно, почему он не признался? Ты ведь его видел в дайвере?» «Ага, разбил его надменную рожу», — опять бахвалился я. «Не знаю, почему мне так хотелось казаться круче, чем я есть. Но ведь я не соврал. Реально разбил богу измерения на Сяру, так что все норм». В ответ самурай расхохотался и продолжил подъем. «Вообще-то я серьезно», — твердым тоном выдал я, не шелохнувшись. «Реально? Тогда что ты тут делаешь?» «Спасаю одну самурайскую жопу». «Туше», — согласился с моим аргументом Вакацу, и мы продолжили подъем. «А ты, выходит, проиграл спарринг», — догадался я, для чего бы еще Гектор делал из самурая проводника. «Что ты теперь ему должен?» «Я передал управление проходом, который открыл в Паэксе, и обязался пробить ему еще один в Ридоне». «А ему это нахрена?» «А у него чего не спросил?» — резонно подметил самурай. «Я и так ему достаточно задал вопросов», — припомнил я. Вакацу колебался и ответил только тогда, когда мы, наконец, добрались до вершины шахты лифта. «Хочет обойти запрет системы, которая не выпускает его из Паэкса». После этих слов самурай вручную раскрыл створки лифта и в наш полумрак ударил яркий солнечный свет. Оказалось, шахта вела до самой крыши здания, туда мы и выбрались. «Ну и сидел бы себе на троне, да правил городом. Только не говори, что Гектор из-за скуки хочет свалить». «Не из-за скуки», — резко ответил Вакацу. «Ты не понимаешь». «То есть дело в элитной пятерке», — начал я догадываться, что к чему, и присел на землю. Здание все еще вибрировало. «Да когда же эти свиньи угомонятся?» «Да эти задроты тут вообще не при делах». «Хочешь сказать, их исчезновение – случайность?» – возразил я, понимая, что про пропажу ребят самурай тупо не знает. «Какого еще исчезновения?» Я кратко рассказал все как есть, что с самого погружения в ковчег мы не можем выйти с пятеркой на связь и не знаем их контактов из Реала. И, кажется, сболтнул лишнего, когда подтвердил, что они точно бета-тестеры. «Вот почему он так легко согласился помочь». «Его любимчики угодили туда же», — после паузы медленно проговорил самурай. «Гектор согласился помочь найти твоего брата?» — предположил я. Самурай грустно кивнул в ответ и дрожащим голосом кратко рассказал свою историю. Ну и короткого рассказа мне хватило с головой. Впервые детская маска беззаботности слетела с лица Вакацу окончательно. Я внимательно слушал, и с каждым новым фактом сердце сжималось в груди все сильнее. Пульс участился, к горлу подкатил ком. Это была не история квеста и не прописанное разработчиками трагическое прошлое. Это касалось реального мира, реальной жизни, реальных людей. От осознания этого становилось жутко не по себе. Инмо в раз перестал быть просто игрой. Одно дело строить лишь догадки и волноваться за Еву, Рика, Клода, Арона и Баса, втайне надеясь, что на самом деле не случилось ничего страшного. И совсем другое – знать наверняка. После рассказа Вакацу сомнений не оставалось. Пятерка находится точно там же, где и брат самурая. Возможно, вместе со всей толпой бета-тестеров. Чем больше я думал, тем охотнее верил в версию Вакацу о том, что Гектор всеми силами пытается сбежать из Паэкса именно для того, чтобы помочь любимчикам. Он с самого первого дня в игре следил за ними, а потом и вовсе был их наставником. Дерьмо. Почему я не спросил его о них при встрече? «Ты сказал, что пятерка попала туда же. Ты нашел, куда именно?» — серьезным тоном спросил я. «Регион Ост-Блу, следующий после Ридона. И ты знаешь, как туда попасть?» Отсюда строго на север, через ущелье призрачные гряды. С моим уровнем туда не пробраться. Поэтому мне и нужна помощь Гектора». «Нам не пробраться», — уточнил я. «Ты же не думал, что я останусь в стороне?» Самурай благодарно улыбнулся и продолжил. «В любом случае, даже с учетом твоей молчаливой подружки, нам необходима помощь Гектора». «Не факт, что подружка вообще нам будет помогать», — развел я руками и бросил взгляд на Сайлу. Девчонка стояла на краю крыши и осматривала окрестности, слегка покачиваясь на ветру. «Так она не с тобой?» «Сложно объяснить. Так мы точно получим помощь Гектора, когда откроем проход?» «Так он сказал», — пожал плечами Вакацу. «Тогда настало время поохотиться. У меня как раз родился один план», — потирая ладони, проговорил я. «Так и должно быть. Да откуда я нахрен знаю? Ты ведь понимаешь, что лифт? Ага. И мы ведь с лестницы? Ага». Мы с Вакацу стояли и с задумчивым видом пытались понять, почему после геноцида всех кабанов в здании квест пробития прохода привел нас именно к этой двери. Из сотен вариантов именно она. Деревянная, гнилая дверь маленькой каморки на крыше. Да, именно на долбанной крыше 20-этажного здания. Здание, в котором мы полчасика назад сделали небольшой ремонт, обрушив к хренам все до единого пролета лестниц и подорвав шахту лифта. Представляю рожи будущих поселенцев Ридона, которые придут навернуть кружечку пенного в таверне. Вариантов все равно не было, поэтому мы с Вакацу одновременно приложили ладони к двери. Внимание! Квест «Проводник таверны 1» выполнен. Получены очки опыта. Уровень повышен. Текущий уровень 39. Свободных очков характеристик 1. Получено 10 очков репутации с барменом. Меню сотрудника разблокировано. Посетите таверну, чтобы ознакомиться с новым ассортиментом. «Какой толк от репутации с барменом, если он – зацикленная голограмма?» – посетовал самурай. «Толк в том», – начал я говорить честно, а потом понял, что Вакацу получил квест от Гектора и не общался с барменом лично. Что на самом деле бармен – тот еще болтун. Добрый и компанейский парень. Нужно просто быть настойчивее в общении, и получишь скрытые плюшки», – выдал я максимально серьезным тоном. «Реально? А так сразу и не скажешь». Признаться, что я пошутил, я не успел, потому что деревянная дверь каморки вдруг резко распахнулась, и в меня на полном ходу врезалось что-то мягкое и приятно пахнущее. Я открыл глаза и с облегчением осознал, что это Элли и ее грудь, а не Гектор и его пузо. Рыжеволосая не придала случившемуся никакого значения, спешно поднялась, оценила окружение, на секунду задержала взгляд на Сайле. «Где это? А, похрен, за мной, живо!» – заорала она дрожащим голосом. Мы ожидали, что из открытого прохода прибежит Гектор, для него же, собственно, и старались. Но каким образом тут так быстро оказалась разведчица нашего отряда? Я, конечно, через Чака передал ребятам внимательнее следить за таверной, но не настолько же. С открытия прохода и минуты не прошло. «Отдышись и объясни нормально», — спокойно ответил я. «Нет времени, Гектор в опасности». «Бред, он бессмертный бог измерения», – парировал я. «Вовсе не бессмертный», – с беспокойством в голосе выдал Вакацу. «Хочешь сказать, он не переродится, как Приам?» «Скорее всего, нет». «Скорее всего?» «Да я что тебе, справочник?» – вспылил самурай. «Пойми одно, ему нельзя умирать». Наше спокойствие как ветром сдуло. Нервозность и паника рыжеволосой тут же овладела и нами тоже. Мы с Вакацу переглянулись и согласно кивнули друг другу. Я спешно повернулся к Сайле, которая стояла в комфортных для себя 10 метрах от нас и с интересом наблюдала за происходящим. С девчонкой нужно было что-то делать, не оставлять же здесь. Поэтому я подбежал, схватил за руку и подтянул пепельно-алую вплотную к распахнутой двери. «Силу барьера чувствуешь?» – повышенным тоном спросил я. Оставлять ее тут одну не хотелось, но придется, если барьер Пайкса распространяется на пространственные аномалии, как наша таверна. Не знаю, что сработало, напряженность ситуации, повышенный голос или долгое нахождение вместе, но иная покачала головой. Она ответила. Обрадовавшись, что не придется оставлять Сайлу одну на крыше в пустом городе, я сиганул в проход, потянув ее за собой. Нетерпеливо, но молча ожидающие Вакацу с Элли забежали следом, и дверь закрылась. В нос ударил знакомый и такой уютный запах выпечки и хвои. Вакацу было дернулся к центральной лестнице, но Элли схватила его за руку. «Гектор не там», — бросила она и судорожно проговорила что-то своему навигатору, после чего дверь, из которой мы только что вошли, открылась снова. Сайла в мгновение отбежала в сторону и приняла боевую позу. «Ясно, там уже работает барьер первоалтаря». «Не бойся, внутри безопасно», — мягко сказал я, подняв руки вверх. «Посиди с дядей барменом, я за тобой скоро вернусь». Очень надеюсь, что иная поняла меня и не натворит дел, потому что в этот же момент меня с усилием вытолкнули в проход. Место я узнал быстро. Западная окраина третьего сектора. Точка, в которой я на днях открыл проход в таверну. «Где он? Где Гектор?» — с нескрываемой паникой в голосе спросил самурай. «В шестом на площади», — протараторила рыжеволосая и побежала к ближайшему храму-порталу. Надо признать, быстро побежала. За эти дни не я один качался, как сумасшедший. Обладая примерно сопоставимой скоростью, к порталу мы примчали одновременно, а выплюнул он нас аккурат на краю центральной площади шестого сектора игроков. Но сразу появилась другая проблема. С того дня посадки на экспресс в регионе Ролла не видел ничего подобного. Толпа. Нет, толпа игроков. От самого храма сплошным потоком стояли тысячи людей. Оглушающий гул сотен голосов накрыл с головой. «Куда дальше?» – перешел на крик Вакацу. «В самом центре», – обреченно выдала Элли, тщетно пытаясь протиснуться. Взгляд самурая тут же устремился на крышу ближайшего здания. Без объяснений он бросил на пол металлический шар, после чего обхватил нас с рыжеволосой руками и прижал к себе. Мячик раскрылся и образовал под нами круглую плоскую платформу, которая с вибрацией медленно потянула нас вверх. «Рассчитано на одного меня», — оправдывался самурай за медлительность и тесноту. «Но это не так важно сейчас. Наши взгляды были направлены в центр, и постепенно открылся обзор на происходящее. Вся площадь, крыши, балконы, уступы и окна зданий — были плотно усыпаны игроками, а в самом центре скопления шел бой. С моим показателем зрения я видел только мелькающие точки, а навигатор не добивал так далеко, чтобы объяснить, кто именно сражается. Не придумав ничего лучше, я прожал рывок, а следом режим тромбли. «Твою мать!» — с чувством выдал я. «Что там?» — хором спросили Элли с Вакацу. «Ничего хорошего». И я не соврал, обострившееся до предела зрение позволило мне в мельчайших деталях рассмотреть, как искалеченный, окровавленный Гектор с трудом парирует могучие удары противника. Бог измерения не поддавался, а вовсю использовал свою незримую силу и блокировал ей сокрушающие атаки противника. Каждый взмах ударной волной отбрасывал зевак из первого ряда и пускал трещины по зданиям, и каменные кладки площади. Расстояние между Гектором и его врагом стремительно сокращалось, а сам высший меченый уже едва стоял на ногах и прикрывался лишь одной рукой. Очередной удар, и бездыханное тело Гектора упало на землю. В тот же миг площадь охватила ликование. Присутствующие дружно скандировали имя игрока, что в одиночку расправился с бывшим богом измерения. «Нестар! Нестар! Нестар!» Конец книги. Читал Фан 12.